Разговоры с темнотой. Уже который день не стихает метель. Маленькие человечки с восторгом ждут снежного Рождества. У Глэс не умолкает Бинг Кросби, с шорохом звучащий со старой пластинки. За первые же часы улицы превращаются в непроходимое препятствие. Добраться до отдаленных участков города невозможно. Под невыносимой тяжестью сугробов ломаются деревья, или угрожающе кренятся к земле, и крыша Визибла то и дело недовольно и опасно похрустывает. Ранним утром за пару дней до сочельника в дверь стучит Гейбл, и с его появлением погода меняется. Он приносит с собой штиль, и кажется, что из его упавшего на пол вещмешка выкатились звезды, украденные с небес. Новый день вдруг становится невероятно светлым и прозрачным, воздух неподвижен, а солнце посылает на землю тепло. Восторженные крики, с которыми Глэс бросается ему на шею, достигают и моих ушей. Я сижу у себя в комнате, погруженный в мрачные размышления о преступлении, наказании, смерти и любви. Уже несколько часов, вперив взгляд в стену, я представляю себе раздавленный цветок, плавно раскрывающийся и увядающий, как в замедленном повторе, и каждый раз выплевывающий из своей разрушенной сердцевины прозрачную студенистую жидкость. И мои глаза пытаются прожечь дыру в каменной кладке. Если не принимать во внимание выражение общечеловеческого сочувствия, реакция на случившееся была довольно разной. Глэс со свойственной ей трезвостью сообщила, что бы ни случилось, даже самое ужасное, земля все равно вертится, и мне следовало бы считать, что мне в какой-то степени повезло, раз это несчастный случай. Так это называется, да, дарлинг, произошел именно тогда, когда я и без того уже был истощен до последнего. Кроме того, скромно присовокупила Глэс, она прекрасно поймет, если я снова закроюсь в комнате и начну оплакивать свою горькую долю. Однако на этот раз она вовсе не намерена украшать мое унылое самокопание постоянной подачей еды в постель. Со своей стороны, Михаэль и Тереза оба предложили представлять интересы Николаса в суде, если его родители соберутся подавать иск против Томаса. Я ответил, что не будут ли они так любезны, раз уж им очень хочется обратиться непосредственно к нему самому и не терзать меня более разговорами на эту тему. Я не особенно выбирал выражения, и потом мне стало стыдно, но, извинившись и получив в ответ, что они прекрасно понимают мое состояние, я тут же возненавидел их за это несносное понимание. Паскаль без труда получила первое место в рейтинге самых худших ответов, сообщив, что надо бы каждому мужчине дать в руки по винтовке, и в мире быстро станет одной большой проблемой меньше. Диана невольно расхохоталась, когда я ей это пересказал, но сама она проявила благоразумие и свое мнение оставила при себе, за что я ей был несказанно благодарен. Самая бурная реакция, как это ни странно, последовала с противоположного берега. В общем-то, я и не ожидал другого. Маленькие человечки заведомо обвинили в произошедшем меня. Томас, разумеется, уже успел распустить кучу грязных слухов, и волей-неволей мне вспоминается Ирен, та самая несчастная НЛО и доктор Хоффман, из-за которого жертва стала преступником, а преступник – жертвой. Приходит множество писем, все анонимные, все с местными марками. Два из них написаны от руки. Автор третьего, вскрытого мной действительно, утрудил себя распотрошить газету и вырезать буквы, слоги и слова разной величины, алфавит страха и ненависти, доселе мне незнакомый, но так хорошо известный Терезе и Паскаль. Теперь, когда я слышу, как галдит внизу Глэс, я выпрыгиваю из кровати, слетаю по ступенькам в холл и при этом так неудачно соскальзываю с последней, что подворачиваю левую ногу. Мой вопль смешивается со смехом Гейбла, и я плачу, пока, наконец, не прорывает плотину у меня внутри, и я падаю к нему на грудь, в его объятия и успокаивающее бормотание, в котором не нужно различать слова, и которое звучит так, будто он принес с собой море и его затаенный рокот. Большие ладони гладят мою голову, скользят по спине, рукам и плечам, и под его прикосновениями начинают неуверенно затягиваться первые раны. И все же Николас никуда не уходит из моей жизни. Нет, в моей голове не просыпаются какие-то конкретные воспоминания. Единственная картина, снова и снова возвращающаяся во всей своей ясности, это вид его жуткого, расплющенного глаза. Со мной только чувство невосполнимой утраты и смутное ощущение того, что я едва избежал наказания, которое предназначалось мне, которое я заслужил больше, чем он. Иногда мне удается на какое-то время вытеснить из головы эти мысли, но и тогда его образ по-прежнему где-то со мной. Его тень прячется в единственном темном углу, залитый светом комнаты, только и ждет, когда сможет сделать шаг вперед. Когда я больше не могу терпеть, я закрываю комнату, как советовала когда-то Тереза, когда я не мог уснуть от терзавших меня страхов за Глэс и воспоминания об окровавленной простыне, проворачиваю ключ и вынимаю. Только вот я не знаю, где его теперь хранить. В моей руке он тяжелее, чем все воспоминания вместе взятые. Одно из тайных желаний Глэс — хотя бы раз увидеть Визибл в настоящем рождественском убранстве. Это подразумевает бесчисленные световые гирлянды, переливающиеся вокруг входной двери и каждого окна, растянутые вдоль кромок крыши и спускающиеся по фасаду, обвивающие перила и колонны на террасе, украшающие каждый крошечный зубец на крыше и каждую башенку со стеклами и иллюминаторами, в которые мы с Дианой из страха перед чердаком так ни разу в детстве не смотрели. «Если подумать, можно и на дерево такие же повесить», — говорит она, обращаясь к Михаэлю, когда мы с ним втроем наряжаем елку в гостиной. «Что хорошего в этих вонючих свечках? Они опасны, между прочим». «Оставь свои американские штучки», — раздается в ответ откуда-то со старой стремянки. «На настоящем дереве должны быть настоящие свечи. Лично я не заказывала настоящего дерева», — недовольно ворчит Глаз. «Как по мне, мы каждый год прекрасно обходились нашим пластмассовым. Правда, Фил? Можно спокойно достать его из-под ва? Передай мне дождик, пожалуйста», — перебивает Михаил и смеется. «Мне кажется, такими темпами на ужин нас ждет одинокий гамбургер». «На ужин будет курица с картошкой», — задрав нос, отвечает Глаз, передавая требуемый дождик. «Если, конечно, еще не вся курица в магазине закончилась, и Гейбл не придет с пустыми руками». Я не мог поверить, когда Диана сказала, что пойдет в магазин вместе с дядей. Но все же это вполне укладывается в изменения с ней происходящие, в то медленное превращение, которое я наблюдаю последние недели и месяцы. Диана стала значительно более открытой и мягкой. «О, Майкл, это прекрасно!» Глэс сияет, как двухметровая наряженная елка. Раньше она никогда так откровенно не радовалась подобным вещам. Она взбирается по стремянке и целует Михаэля в щеку. «Подожди, я еще пока свечи не зажег. Вот тогда у тебя глаза будут размером с этот шарик. Электрические свечи. Чего только не придумают». Он трясет головой, выказывая свое непонимание. «Ну, хорошо, хорошо, Фил, ты не поставишь опять пластинку, ту, которая... Я знаю». Под неумолкающего Бинга Кросби и подозрительные звуки, которые издает Глэс, пытаясь ему подпевать, я расставляю по комнатам вазочки с печеньем, неизмеримыми запасами которого снабдила нас Паскаль. В камине пылает огонь. Михаэль разложил перед ним апельсины и еловые лапы, и весь дом теперь пахнет, как лавка со специями. Единственное, чего не хватает, это подарков. В этом году все решили, что обойдемся без них. Даже Гейбл на этот раз прибыл с пустыми руками, тем лучше для меня. Я чувствую какую-то зависимость от этих рук. Не знаю, что и как он делает, но когда обнимает меня, что за день он проделывает много раз, мне становится легче на душе. Впервые я начинаю понимать, как много должно значить для Глэс присутствие Михаэля рядом. Когда Гейбл с Дианой возвращаются, нагруженные сумками с продуктами, Глэс запирается на кухне наедине с несчастной пернатой жертвой. В итоге, разумеется, никакого шедевра, но на курицу вполне можно смотреть, и ее очень даже можно есть. «Неплохо», — с набитым ртом сообщает Михаэль. «И только потрясающая, лучшая курица, какую я когда-либо ел». Он смеется от того, что Глэс начинает бросаться в него картошкой. Ему бы никогда не пришло в голову открыто критиковать наш скромный праздничный ужин. Он потрясающе чувствует границы чужого личного пространства, так что этому можно только позавидовать. У меня с болью сжимается сердце, потому что я вспоминаю Кэт. В этом отношении полную ему противоположность. Его глаза светятся и отражают свет зажигаемых на елке свечей. Каминная зала наполняется теплым золотистым светом, но это ничто по сравнению с тем, как сияет Глэс, буквально освещая все вокруг себя. Она подходит к Михаэлю, обнимает его, и они целуются, пока нам не становится стыдно на них смотреть. В соседней комнате все еще пиликает «White Christmas», и я невольно задумываюсь над тем, где разыскать этого Бинга Кросби, чтобы, наконец, свернуть ему шею. Усевшись перед камином, мы с Дианой на принесенных с кухни стульях, Глэс, Михаэль и Гейбл на старом продавленном диване, мы слушаем все новые и новые, новые и новые истории о морских приключениях, о безнадежности бедняков, живущих в калькутских трущобах, о нищете и голоде на маленьких островках посреди Тихого океана, названий которых я даже не слышал, об ужасах гражданской войны в Юго-Восточной Азии, прокатившейся по ней, как чума, разнесенная крысами, о гибели многочисленных народов и цивилизаций, порабощенных захватчиками, много веков назад приплывшими с берегов Европы, чтобы присоединить новые земли к владениям могущественных монархов и глав малоизвестных новых государств. В первый раз за всю жизнь он говорит об этом, в первый раз допускает мысль, что жизнь его вовсе не похожа на скольжение мимо утонченной красоты черных коралловых рифов или на вкус сушеного морского конька. Когда все пошли спать, я достаю подарок, который оставил мне Николас, и усаживаюсь перед тлеющими углями камина, из которых то там, то тут по-прежнему вырываются маленькие язычки пламени, и их мерцание отражается в дождике и темной глубине елочных шаров. Он тяжелый. Вот уже несколько дней я терзаюсь любопытством, и ни один раз уже чуть было не открыл его. Но почему-то всякий раз меня останавливает слово, которое взял с меня Николас. Открыть подарок, сидя под деревом, не раньше наступления Рождества. Я опускаюсь на колени перед камином и дрожащими пальцами разрываю бумагу. Это книга с пустым корешком, переплетенная то ли Николасом самим, то ли кем-то другим. 36 историй, две из которых мне уже знакомы. Я быстро листаю, проскальзывая взглядом по страницам, вырывая из машинописного текста отдельные предложения, заголовки, слова. Музей потерянных предметов оживает перед моими глазами. Крылья бабочки, нож, который порезал себя самого, корабль без... Я захлопываю книгу, но, подумав, открываю ее снова, вырываю листок за листком и бросаю в теплящееся пламя камина. Языки огня задумчиво лижут черные буквы и белые поля, пока отдельные страницы внезапно не вспыхивают, ярко блистая и корчась, будто от боли перед тем, как рассыпаться в прах. За спиной раздается шорох, я вздрагиваю. Не спится? Нет. Мне тоже. Диана подсаживается ко мне рядом, склоняется над пламенем и указывая на последние страницы, распадающиеся на помертвелые, почерневшие части. Что это было? Николас. Твой рождественский подарок. Я молча киваю. Диана обнимает меня за плечи, я плачу и, успокоившись, начинаю говорить. И так мы сидим у камина, обнявшись, пока не угаснет последний огонек. На утро приходят Тереза и Паскаль. За считанные секунды Визибл наполняют их возмущенные крики и пронзительный смех. После того, как они решают приготовить рождественского гуся с изюмом и яблоками, кухня напоминает поле битвы, зато на столе воцаряется великолепный ужин из 5 блюд, и Глэс, прекрасно понимая, что на таком фоне ее вчерашняя курица блекнет, без малейшей зависти первая выражает свое восхищение, правда, не по поводу самого гуся. «Несчастное животное», — говорит она, скептически оглядывая запеченную тушку, которая с распростертыми крыльями лежит на блюде, выставив на показ поджаристую хрустящую коричневую корочку. «Такое сальное и такое дохлое, фу! Сама бы она никогда не взялась за что-то превышающее по размерам курицу. В детстве на ее глазах не раз закалывали индюшку ко дню благодарения. Настоящая кровавая баня, если верить ее словам». Паскаль подмигивает ей. С тех пор, как она поняла, что Глэс теперь под надежным присмотром, отношения между ними заметно улучшились, и пощелкивает ножницами для жаркова. «Не переживай, это был мальчик, как я полагаю». Михаэль и Гейбл, не сговариваясь, оборачиваются друг к другу и закатывают глаза. За несколько дней знакомства они успели прекрасно поладить, так как ладят между собой многие мужчины, непостижимо и странно для меня, почти без слов, находя некое немое и бескомпромиссное взаимопонимание по всем вопросам, и по части женщин, видимо, тоже. «Не думай, что я в этом понимаю больше тебя», — доверчиво сообщает Тереза, пока мы после еды завариваем на кухне чай. «Если оставить в одной комнате двух незнакомых мужчин, они тут же примутся друг друга обнюхивать, как самые настоящие собаки. И тогда...» И тогда они либо вцепятся друг другу в горло, либо примутся вместе облаивать всех окружающих. Она ставит на поднос чашки и блюдца. Я еще не говорил с ней о предстоящем отъезде. Сейчас было бы уместно, но я боюсь поднимать эту тему, слишком глубоко сидит детское суеверие, что если все будут молчать, то ничего не случится. Тереза? Ты счастлива с Паскаль? Более или менее. Но достаточно для того, чтобы переехать с ней жить в другую страну, если ты это имел, Фил. Она подбегает ко мне и обнимает. «Не надо, малыш, только не плачь». Я хлюпаю носом, уткнувшись в ее ключицы, и мне кажется, что я снова чувствую миндальный аромат, исходивший раньше от ее волос. Но сейчас Рождество, и вся вселенная пахнет миндалем. А привычки людей меняются, даже если это всего лишь новый шампунь. Выпив чаю, мы отправляемся гулять, почти неосознанно свернув на дорогу вдоль реки в направлении Большого Глаза. Разбившись на пары и тройки, наша небольшая компания одиноко бредет по ослепительно белому снегу. Диана зажата с обеих сторон между Терезой и Паскаль. За ними Глэс скользит по снежному полотну, подхватив под руку Михаэля. Мы с Гейблом замыкаем цепочку. «Когда ты снова уезжаешь?» «Под Новый год. Сначала поездом на север, а там я взойду на борт, и земля меня еще неделю не увидит». В его голосе уже сейчас звучит облегчение, хотя он пробыл с нами всего половину своего времени на берегу. «И куда ты?» «В Америку». Он смотрит на меня краем глаза. «Думаю, потому что он знает, как на меня действует это слово. Ты мог бы поплыть со мной, Фил, если захочешь, конечно». Я останавливаюсь, как громом пораженный, и могу только моргать от неожиданности. «Это торговое судно, довольно большое», — продолжает он. «На нем машины, техника, что-то еще. Меня никогда не интересовал товар, честно говоря». «Я мог бы...» ты хочешь сказать, я мог бы просто так взять и поплыть? Для пары лишних рабочих рук на судне всегда должно найтись место, усмехается он. К тому же я знаю капитана. А как же школа? Он смотрит на меня так, будто сомневается, все ли со мной в порядке. Ты же это не всерьез, правда? Не помню, когда в последний раз меня что-то настолько заинтриговало. Сердце взлетело и бьется где-то в горле, стучит, как неумолкающий мотор, и мне мерещатся пароходы, их мощные турбины и будоражащие море лопасти винтов. Знаешь, я подумаю, окей? Не торопись с ответом, но Глэс не должна ничего знать. Не беспокойся, это решение касается только тебя. На обратном пути Михаэль отдаляется от нас, оставив Глэс на попечение дамам, и какое-то время в одиночку бредет по берегу почти по самому краю, задумчиво смотря куда-то перед собой, улыбаясь и время от времени делая шире шаг или поддевая снег носком ботинка, как маленький мальчик. Он то и дело усмехается самому себе довольно громко, и я невольно спрашиваю себя, где этот человек, который день ото дня все больше влюбляется в мою мать, так научился не бояться одиночества? Вернувшись в Визибл, я поднимаюсь к себе и снова смотрю на обветшалую старую карту. Потом выдергиваю все зеленые кнопки, почти 20 штук, и втыкаю их вдоль восточного побережья Штатов. Отступаю назад и вижу яркую вьющуюся ленту, сияющую мне навстречу, как горизонт давней мечты. И действительно, не раз я мечтал о том, чтобы отправиться с Гейблом, чаще, чем мог бы сосчитать. Но тогда я был еще совсем ребенком, а желание отправиться в плавание не более чем желанием пережить захватывающие приключения или устремить взгляд в бесконечную даль в поисках краешка земли. «Если ты уйдешь», — раздается внутри меня шепот Полейка, «это будет означать, что ты просто сбежишь. Побег, мой маленький бледнолицый друг, и ничего более». «Это не побег. Считаешь, что это новое начало? Называй как хочешь, но неужели ты считаешь, что не оставляешь незаконченных дел? Не торопи меня. Будь это побегом, мне хватило бы одного взгляда на шрамы Гейбла, чтобы понять, что от себя не убежишь, как ни старайся. Он пронес свое разочарование сквозь моря и океаны, так же, как Глэс пронесла воспоминания о номере 3 через страны и континента. Его шрамы всегда вгоняли меня в смятение. Это дикое, так тщательно взлелеянное внутреннее запустение полностью завладело его телом и душой, хотя в эти дни я все время пытался украдкой бросить взгляд на шрам, но Гейбл носит либо свитера, либо рубашки, и все с длинными рукавами, и в отличие от своих прошлых визитов, он уже не ходит по дому с обнаженным торсом, плутая в поисках ванны. Что-то смутно подсказывает мне, что он сам не хочет больше видеть его. Все меняется, Полейка. Так же легко, как Тереза поменяла шампунь? Ты не можешь спровоцировать изменения по своему желанию? Или хочешь сказать, ты поплыл бы, будь то не Америка, а другая страна? Возможно. Хочешь найти его, не правда ли? Это и было первым, о чем ты подумал, когда получил такое заманчивое предложение о номере 3 и ни о чем другом. Да, ты прав. Считаешь это хорошей идеей? Закрой свой рот, Полейка, ты умер. И если я так и не нашел твой розовый кристалл, это не означает «неправда». Я никогда не умру, Фил. Это и благодать, и проклятие подарка. Тереза отдала меня тебе, и теперь я всегда с тобой. Тоже мне ангел-хранитель. Принимать решения я уже умею сам. Что и требуется доказать. Кто это сказал, не помнишь? Решение дается мне довольно легко. Труднее сказать об этом Глэс. Я опасаюсь, что она начнет возражать и приложит все усилия, дабы отговорить меня от подобных затей. Но с Дианой я делюсь. Она сощуривается, почти зажмуривается, как будто ей попала пылинка в глаз. А Глэс уже знает? Я качаю головой. «Хорошая идея», — сухо произносит она. «И это все, что ты можешь сказать? Ты ожидал, что я разрыдаюсь при мысли о твоем отъезде?» Она смотрит на меня таким взглядом, по которому непонятно, выражает он беспокойство или скорее недоверие. «Ты же намерен вернуться, не так ли?» «Разумеется». «Тогда да, это все, что я могу сказать». На следующий день я подхожу к Гейблу и говорю, что согласен. Я вижу, как он этому рад, в его глазах пляшут задорные огоньки. Этот внутренний свет, разбегающийся по всему лицу, бальзамом льется мне на душу. Он тут же бросается к телефону и через полчаса торжественно сообщает «дело в шляпе». 1 января мы отчаливаем вместе. «Ты в любой момент можешь передумать», — говорит он, и в то же время глаза его просят не делать этого. «Нет-нет», — я смотрю на него с некоторой долей смущения, «но, возможно, мне придется там ненадолго задержаться». «Так я и думал», — он кладет мне руку на плечо. «Можешь присоединиться ко мне в любой момент, когда закончишь. Я покажу тебе всю Вселенную». «Да, всю Вселенную». Когда-то Гендель принес на урок две картинки. На одной из них был изображен некий зеленый пейзаж, покрытый странного рода кратерами, которые никто из нас не мог опознать. Самыми оригинальными предположениями были луг, оставшийся после смерти трех коров, следы от метеоритного дождя на неизвестной планете и тропические джунгли с высоты птичьего полета. На второй картинке был кленовый лист. Первая оказалась всего лишь увеличенным его фрагментом. Может быть, я далеко не всегда обращал особенное внимание на вывод, сделанный из этого сравнения Генделем, но вряд ли я его когда-нибудь забуду. Дистанция проясняет сознание, а ясный ум — как раз то, в чем я сегодня нуждаюсь более всего. 29 декабря мои нервы не выдерживают. Глэс, Михаэль и Гейбл еще с утра решили отправиться побродить по окрестностям. Они приглашали и нас с Дианой, разумеется, но мы оба отказались. Я хотел остаться наедине с собой, но теперь стены моей комнаты невыносимо давят со всех сторон. Мы случайно сталкиваемся с сестрой, когда я спускаюсь вниз надеть сапоги. «Куда ты собрался?» «К Николасу в больницу». Она хмурит лоб. «Разве он не говорил, что не хочет тебя видеть?» «Говорил, ну и что, я все равно еду». Недолго думая, Диана хватает пальто. «Прекрасно, тогда я с тобой». «В больницу?» «Да, но не к нему, не беспокойся», — отвечает она на мой ошарашенный взгляд. «Я хочу тебе еще кое-что показать до твоего отъезда». Она, как обычно, не очень-то многословна. Мы садимся в автобус, но как только я собираюсь попросить два билета, Диана проскальзывает мимо меня и протягивает водителю проездной на месяц. В очередной раз я застываю в изумлении, как вдруг мне вспоминается тот день, когда Николас в первый раз заговорил со мной в библиотеке. Незадолго до этого я как раз видел ее и Кору, которые ожесточенно споря садились в автобус. «Ну, ладно», — вздыхаю я, как только мы заняли свободные места. «Ты мне сейчас все расскажешь, или это будет сюрприз? Я лучше подожду, пока мы не приедем. Не нравится мне это. На этот раз нечего бояться». Автобус, как улитка, плетется от деревни к деревне сквозь снежное царство природы. На остановках входит или выходит буквально пара человек. Во дворах стоят маленькие елочки, обвитые электрическими гирляндами. Куда-то спешат люди, зачехлившись в теплое пальто. Детишки тянут за собой санки. Тяжелое серое небо обещает долгие дни снегопада. Я отворачиваюсь от окна и смотрю на свои ладони. Мне никогда не нравился рубеж между ушедшим годом и наступающим. Это время воспринимается как какое-то ненастоящее, и чувствуешь себя зажатым на ничейной территории в ожидании непонятно чего, то ли завтра, то ли вчера. «Мне будет не хватать тебя», — вдруг говорит Диана, пока мы приближаемся к городу. «Буду надеяться». «Я серьезно, Фил», — она наклоняется и кладет руку мне на колено. «Все последние годы мы относились друг к другу по-свински. И вот теперь, когда я только начинаю привыкать к тому, что все может измениться, ты решил исчезнуть. Ты справишься? Ты ведь совсем одна. Я не одна. У меня есть Кора, есть Визибл и Глаз. Она замечает, как удивленно я смотрю на нее и отмахивается. Думаешь, у меня просто не останется иного выбора, кроме как общаться с ней, раз ты уедешь? Что мы вынуждены будем общаться или что-то вроде того? Я киваю. Не исключено. На этот раз она выглядывает в окно. А что ты думаешь об этом Деннисе? Довольно приятный парень, симпатичный, но в первую очередь смелый. Вот и я так думаю. Диана выводит пальцем завитушки по запотевшему стеклу. Он собирается снова вернуться. Через пару недель или около того, странно, правда? Вернуться к нам в Визибл? Утвердительный кивок. На автовокзале мы пересаживаемся на местный автобус. Больница находится за городской чертой, утопая среди холмов. В ее сторону петляет извилистая дорога. Чем ближе мы подбираемся к цели, тем больше я начинаю переживать. Где-то там, спрятанный в этом гигантском комплексе зданий, лежит Николас. На входе я останавливаюсь узнать номер его палаты, но потом Диана сама ведет меня за собой. Кошмарное количество коридоров и поворотов, так пугавшее когда-то маленького ушастика, с тех пор не уменьшилось и все так же напоминает лабиринт огромного муравейника. Однако Диана, как сомнамбула, следующая одной ей известному, но совершенно ясному пути, даже не смотрит по сторонам, поворачивая налево, направо, поднимаясь по лестницам, входя в двери, распахивающиеся при ее приближении под управлением невидимых датчиков. Знаю, что это ненормально, но за каждым углом мне мерещится сестра Марта, которой придется объяснять, что ее ушастик уже давно променял ночные рубашки незнакомых девочек на пижамы незнакомых мальчиков. Господу Богу это явно не понравится, совершенно точно. Я мотаю головой, чтобы прогнать от себя такие мысли. В какой-то момент мы останавливаемся перед широкой дверью, внутренний механизм, который не поддается нашим шагам. Из ее створок смотрят два небольших окна. Диана нажимает на маленькую, почти незаметную кнопку звонка. «Ты уверена?» — спрашиваю я, прочтя надпись на табличке. «Реанимация?» «Да». «Подожди здесь, пожалуйста». С тихим жужжанием открывается дверь, и она заходит внутрь. Через окно мне видно, как Диана встречает в коридорчике молоденькую медсестру и в чем-то пытается убедить ее, взмахивая руками и указывая на меня. Сестра решительно качает головой. Диана начинает злиться. До меня доносится ее голос, но слов я разобрать не могу. Подходит пожилой врач. Диана пожимает ему руку. Судя по тому, как они общаются между собой, они знают друг друга годами и достаточно близко. Врач смотрит на меня сквозь стекло, коротко кивает и исчезает из поля моей видимости. Через несколько секунд дверь снова издает знакомое жужжание. «Надень это», — встречает меня Диана с синим медицинским халатом в руках. «Так надо». Она надевает свой и завязывает его сзади. С непривычки мне не удается повторить это с первого раза. Как часто она была здесь? «Здесь, в реанимации». Как часто надевала этот стерильный синий халат, в то время как я думал, что она гуляет одна где-то в окрестностях. Как минимум дважды в неделю. Как минимум 104 раза в год. Сколько прошло лет? Один бог знает. Окей, теперь пойдем. За дверью остается шум окружающей жизни. Здесь только пищат мониторы, шипят, выпуская в воздух неизвестные мне приборы. Где-то что-то пузырится и булькает, но все будто придавлено толщей воды, как приглушенный шепот переговаривающихся маленькими группами врачей и медсестер. В холодном свете неоновых ламп, льющемся из множества отверстий вертикально вниз, предметы не отбрасывают тени. Повсюду белые ширмы скрывают от любопытных глаз посетителей, спрятанных за ними пациентов. Здесь... «Не всегда все так плохо», — почти извиняющимся тоном обращается ко мне Диана. «Я имею в виду все эти трубки и катетеры. С одной стороны, это обеспечивает центральный доступ, но иногда Изо рта лежащего на кровати мальчика ведет тяжелый, закрепленный пластырем шланг, подключенный к стоящему рядом прибору. На мониторе медленно, словно в замедленной съемке, слева направо бегут зеленые линии. Другая трубка, потоньше, наполненная желтовато-коричневой жидкостью, торчит у него из носа. Его тело настолько истощено, что острые выступы костей можно видеть даже сквозь одеяло, укрывающее его до самой груди. «Вот это гиперборей!» Голос Дианы звучит тихо, словно она боится разбудить его. Он и вправду выглядит так, как будто просто уснул, у него даже проступил румянец на щеках. Никаких ран на теле незаметно. Грудная клетка поднимается и опускается в механически точном ритме, установленном аппаратом искусственной вентиляции легких, предохраняющим его от смерти от нехватки кислорода. У него темно-русые, очень коротко остриженные волосы, но черты его лица мягкие, как у ребенка, словно уснул он еще до того, как повзрослеть. «Гиперборей», — шепотом повторяю я. «Но это ведь не настоящее имя, верно?» «Нет, это даже совсем не имя. Гиперборея — это место. Таинственная страна вечного солнца, родина счастливых людей и северного ветра. Есть такое стихотворение. «Движущий толщи воздушные мира своим дуновением, о леденящий борей, и весь же из фракии снежной, влажно-дорожного неба разбей неподвижность сплошную». Примечание. Орфические гимны. Перевод смыки. Конец примечания. Диана оборачивается ко мне. «Да, звучит несколько помпезно, я знаю. А его зовут Ян».